497. Урусвати знает, что ведущий внутренний голос не всегда выражается в словесных формулах. Часто он остается в пределах импульса. Таким образом, ведущее начало оказывается камертоном, вызывающим созвучие. Но особенно примечательно, что такие созвучия проявляются в самых различных областях. Камертон призывает и вдохновляет, но местные условия и предыдущие размышления складывают в формулу действия. Человек не привык прислушиваться к глубокому голосу. Он назовет его голосом безмолвия и спрячет его в глубину сознания. Но сможет ли он воспользоваться всеми преимуществами такого импульса? Один мальчик жаловался, что не может увидеть в колодце свое отражение, ибо брат его бросает камни. Так могут сказать многие, потому что близких постоянно затемняют их сознание. Действительно, для всех наблюдений и выводов нужно спокойствие сознания, иначе образ будет искажен. Но такое спокойствие не есть отречение от деятельности. Наоборот. Можно принимать участие во всех лучших областях жизни, и в то же время поверхность сознания остается спокойной. Так происходит, когда человек знает свой будущий путь. Мыслитель говорил: «Представим себя мельничным колесом. Оно получает водную мощь сверху и работает для создания пищи человека. Оно не знает, кто насытится этой пищей. Оно не знает, кто привезет зерно для обработки. Оно не знает всех составных частей воды, но около него сливаются многие энергии. Учение не должно закрывать глаза на неутомимость труда, ибо благодатная волна течет беспрерывно».